С таким я сталкивался впервые. Сожрать душу или извлечь из нее энергию иным способом – это одно, но превратить ее во что-то иное – путь, которым не шел ни один из знакомых мне богов. Впрочем, сейчас куда важнее была скорость Мьёльнира. Пока работал канал связи, у нас оставался шанс нанести удар по главному противнику, или, как минимум, одному из них. Не думаю, что псевдогермес держал контакт с таким же, как он сам. На другом конце канала, что уходил вдаль, должен был находиться лидер. Вполне вероятно тот, кто решил представиться именем Зевса. Что-то попытался сказать Оболенский, но я махнул рукой, призывая к тишине. Сейчас отвлекать спутника точно не стоило. Стоило признать, в этот раз Мьёльнир превзошел сам себя. Базовая конструкция паразита была готова всего через пару минут, а спустя еще одну, он закончил работу полностью. Как именно все это сработает, я не знал. Спутник управлял силой при помощи мыслеобразом, за счет чего у него получались настолько нестандартные плетения, что разобраться в их функционале было невозможно. Для такого понадобится бы еще один Мьёльнир, или кто-то с такими же возможностями, как у него. «Я уникальное СС-создание», — гордо заявил Ёж, уловивший мои мысли. «Запускай паразитов, пока не разорвали связь», — отозвался я, наблюдая за подрагивающей нитью. К счастью, прервать контакт противник не успел. Целая порция энергетических паразитов умчалась вперед, стремясь добраться до цели. Чтобы повысить шансы, живой камень облек их в форму образа, который хотел донести до собеседника. Была вероятность, что неизвестный, которого мы пытались атаковать, воспримет это в качестве сообщения от своего подопечного. Возможно, так оно и случилось, а может быть нет, сложно сказать. В любом случае, секунд через 20, умчавшиеся к врагу паразиты отозвались, установили связь с Мьёльниром, щедро делясь информацией о происходящем. Я тоже ощутил присылаемые ими образы, изрядно им удивившись, потому что, судя по данным, которые сейчас находились перед глазами, ментальные конструкты вторглись не просто в чей-то разум, они орудовали внутри чего-то куда более объемного, напоминавшего то ли целый конгломерат спаянных вместе сознаний, то ли что-то созданное на их основе. На самом деле, я не рассчитывал на серьезный успех, максимум, на успешную разведку, которая даст понимание возможностей противника. Но вышло все совсем иначе. В какой-то момент ментальные конструкты не просто передали спутнику очередные данные, а установили с ним полноценный канал связи, обрушив на него лавину сведений и ощущений. Я даже не знал, с чем сравнить ошеломление, которое испытал каменный еж. Наверное, что-то схожее ощущал первый римский легион, который узрел Марса в качестве божества войны. Да и я сам был изрядно шокирован. Громадная ментальная конструкция, которая находилась в Афинах, еще не была взята под полный контроль, но уже было понятно, что она играла роль узла связи с другим миром, одновременно позволяя аватарам божеств общаться друг с другом здесь, а еще удерживала под своей властью всех смертных, до которых могла дотянуться. Создания Мьёльнира пробивались все глубже, и поток информации расширялся. Я почувствовал разумы всех удерживаемых людей, их пытались модифицировать, превратив в объекты, что были бы связаны с появившимися тут аватарами. Скорее всего, рассчитывали создать многочисленную и лояльную армию. Плюс ощутил Леру и Жорика, этот каким-то чудом смогу почувствовать Мьёльнира, из-за чего судорожно пытался установить контакт. Я попытался разобраться в хитросплетениях конструкции, которая постепенно переходила под контроль спутника. Кто бы ни управлял ею, он сдавал позиции, давая все больше простора ментальным бойцам Мьёльнира. Но в следующий момент массивный узел связи неожиданно исчез. Если быть более точным, втянулся в мощную воронку, создание которой сам, по-моему, и спровоцировал. СС-сволочи, Жорик, Лера. Голос каменного ежа разнесся над склоном, а я бессильно выругался про себя. В том, что исчезнувшая махина забрала с собой разумы всех аватаров, которые оказались в Элладе, ничего плохого не было, но при этом она втянула еще и разумы смертных, включая Леру и ее костяного конструкта. Послушник первого ранга Ризер, не жалея ног, мчался по коридору с матовыми белыми стенами, стремясь как можно быстрее добраться до дверей в 17-й зал связи. Сигнал эвакуации, который оттуда пришел, не был чем-то удивительным. Как минимум, в одном случае из 10, дом Гев сталкивался с врагом, который не просто успешно давал отпор, но и атаковал их опору настолько эффективно, что лидер смены принимал решение об отступлении. Но в этот раз все было несколько иначе. Помимо обычного уведомления об активированном протоколе отступления, пришло еще три. Одно утверждало, что лидер группы вторжения получил необратимые повреждения разума. Второе сообщало о нарушении целостности самой опоры. А третье информировало об утере контроля над частью сознаний смертных, которые согласно протоколу эвакуации, были изъяты для изучения обстановки. Такой ход использовался, чтобы детальнее разобраться в угрозе, которую представлял собой противник. Все три относились к категории критичных, и пусть они порой звучали в помещении дежурной смены, но Ризер не мог вспомнить ни одного случая, когда подобные уведомления приходили бы вместе. Потому он и мчался со всех ног, кляня запрет на использование силы внутри корпусов связи. Сейчас в его распоряжении было только собственное тело, которому давно не хватало тренировок. Едва не впечатавшись в мощную стальную дверь, дежурный протянул руку, прикладывая ее к артефакту, что светился справа от входа. Тот внезапно просигналил, указывая на опасность внутри и требуя подтверждения. Послушник выругался вслух и приложил руку еще раз, ментально передав заверение о том, что все в порядке. И только, когда дверь начала открываться, в его голове промчался список резонов, на основе которых артефакт мог посчитать происходящее в зале связи угрозой. Ризер было оглянулся назад, желая проверить, не появилась ли в коридоре группа быстрого реагирования. Но дверь наконец распахнулась до конца, и глаза послушника обнаружили скорчившегося на полу голого и окровавленного человека, одного из той смены, что не так давно зашла в 17-й зал. Спустя еще секунду до разума дежурного дошло, что тот и вовсе мертв. Правая рука опустилась на рукоять короткого меча, единственного оружия, что было разрешено в этом корпусе. Обнажив его, Ризер шагнул вперед и сразу же замер на месте. Открывшаяся картина была слишком сюрреалистичной, чтобы в нее поверить. Вода в бассейнах переноса темнела от крови, а в некоторых плавали мертвые тела. Они же были разбросаны на полу. Некоторые, судя по зажатым в руках мечам, пытались сражаться, но, видимо, не преуспели. А к послушнику медленно шагала девушка, полностью обнаженная, перепачканная в крови и с горящими от ярости глазами. Он знал ее, Анниса Майхам, новенькая в этой смене, которой предстоял ее первый захват. Должна была играть роль Афродиты и из-за нервов вовсю флиртовала с напарником дежурного, который сейчас находился на своем месте. Было только одно небольшое «но». Сейчас Ризер не чувствовал разума Аннисы. Вместо него, в этом теле был кто-то еще. Чужое сознание, от которого веяло непонятной и странной силой. Невозможной в этом зале, потому что установленные артефакты должны были гасить использование любой энергии, кроме той, что шла по одобренным маршрутам. Иначе было невозможно удержать стабильность системы. Вместо меча она была вооружена чем-то странным, похожим на копье, что было сделано из цельного куска непонятного белого материала. Послушник осторожно попятился, не сводя глаз с девушки. Та же растянула губы в хищной усмешке и бросила взгляд влево, где только что раздался шорох. «Перекрой коридор, следом за этим милым мальчиком, наверняка прискачет кавалерия. Если я к тому моменту не закончу, убей их всех». Ризер хотел сказать, что он вовсе не милый мальчик, а послушник первого ранга, с которым лучше не связываться. Но, во-первых, 17-й зал связи был заполнен трупами разноранговых жрецов, по уровню силы заметно его опережающих. А во-вторых, он тоже повернул голову, испытав настоящий шок при виде костяного конструкта, который стоял на останках нескольких тел, которые кровавой лужей растекались под его ногами. Некромантия в корпусе связи? Как? Такое невозможно. Артефакты гасили всю силу. Разве что она. Дежурный вспомнил очередные строчки инструкции и внезапно понял одну простую истину. Выбраться живым из этой истории у него не выйдет. И тут же пообещал себе, что если у него все же получится, то он немедленно запросит разрешение на работу в одном из миров, где заведет жену, пару любовниц и груду детей. Постаравшись больше никогда не вспоминать о пережитом ужасе, девушка провела рукой по животу, размазывая капельки стекающей крови, и сделала шаг вперед. «Я Лера, и я богиня смерти. А сейчас ты расскажешь мне все, что знаешь об этом месте». Глава 11. Несколько долгих секунд я пытался восстановить контакт с божественной печатью, которой был отмечен разум Леры. Пришлось сделать серьезное усилие, чтобы прекратить бесполезные действия. Ее забрали, вместе с сотнями тысяч других смертных. Ошеломление и глухая боль моментально затопили сознание, оно никак не могло поверить в потерю девы, которая стала моим первым последователем. Конечно, у нее была толика божественной энергии, что давало некоторые шансы, но, как мне казалось, они были весьма призрачными. Слишком многое зависело от того, как все организовано у захватчиков, и масштаба урона, который успели нанести ментальные конструкты Мьёльнира. Мы их найдем и сожжем, и разнесем их мир Рок в клочья. Сандал выплескивал ярость и сыпал угрозами. Каменный еж хмуро смотрел на склон перед собой, считал, что все произошло из-за низкой скорости его атаки. А я почувствовал, как боль начинает постепенно становиться гневом. Оглянулся на соратников, сразу же поймав на себе несколько вопросительных взглядов. Они убрались отсюда, забрали с собой разумы всех смертных, до которых смогли дотянуться, и Леру с Жориком. Лица Прохора и Асуки моментально закаменели, а Боленский нахмурился. Губы на их вы сжались в тонкую полоску. Только Гефир остался внешне невозмутимым. Хотя, я почувствовал, как внутри Титана тоже шевельнулось сожаление. То ли правда переживал по поводу Девы, то ли был недоволен, что условные Эллины ушли живыми. Название их дома он тоже слышал и уверен, провел параллели с Гефестом. Первым высказался Ратибор, крутанув по очереди усы, мрачно уронил две фразы. «Их мы убьем первыми, во имя мести». По склону заструилась земля, которую потревожил стремительный разворот каменного ежа, и через секунду послышался его голос. «Она еще может быть жива, и Жорик, а если нет, мы отомстим, СС страшно отомстим». Выдохнув, я еще раз потянулся божественной мощью, пытаясь отыскать малейший след печати Леры. Потом тихо рыкнул, отдавая команду. «Формируем конструктов и в Афины. Посмотрим на все своими глазами». Перелет получился быстрым, но не дал почти никакой новой информации. Как и предполагала жрица, под фундаментом храма Зевса перебили несколько тысяч человек, после чего на его месте возникло мощное ментальное образование, играющее роль связи с иным миром, по которому сюда перебросили чужие разумы, которые заняли готовые к этому оболочки. Божественной мощи я во всем этом не чувствовал, но и распознать силу, которую использовал противник, не мог. Если тот дом и был основан Гефестом, то эллинский бог успел сильно измениться. Количество аватаров определить вышло только приблизительно, они захватили около 20 оболочек, большинство из которых не удалялись далеко от храма, лишь трое оказались на приличном от него расстоянии, включая убитого псевдо-Гермеса, а земли Эллады не досчитались, как минимум миллиона человек, чьи разумы оказались втянуты в воронку. Напавшие на нас бездновы выродки, даже проигрывая, смогли прикончить уйму смертных и забрать мою жрицу. Сначала Дарья, теперь Лера с Жориком, но у первой хотя бы есть гарантии безопасности, а вот шансы богини смерти на выживание мне казались не слишком высокими. Заниматься делами сейчас не хотелось. Больше всего я желал переместиться к тем циклоповым тварям, что вторглись к нам под прикрытием эллинского пантеона, и забрать их жизни. Тем не менее, под моей ответственностью оставался целый мир и все иные члены свиты. Поэтому я позвонил Кристине и, подождав, пока рыжая перестанет бушевать из-за исчезновения жрицы, набросал список задач, в основном связанных с прессой. Нужно было подать отражение нового нападения в верном ключе, так, чтобы ни у кого не возникло мысли поддаться соблазну и пойти на сговор с очередным врагом, что пожелает ступить на земли этого мира. Все, кого мы до сих пор встречали, использовали местных подручных. Деблуа, триумвират князей, почитатели древних богов. В каждой ситуации противник обладал возможностью делиться знаниями и вести переговоры, но по какой-то причине не мог перебросить сюда свои войска. Вместо этого действовал руками смертных. Все это наталкивало на мысли об ограничениях в плане перемещения большого количества разумных между мирами. Правда, этому противоречил иной факт – наличие подобных техник у Сета. Если Тьерана можно было отнести к сущностям, для которых правила не слишком важны, то вот египетский бог по уровню силы не должен был разительно от меня отличаться. Тем не менее, спокойно открывал межмировые порталы. Я подошел к краю крыши высотного здания, на котором мы обосновались. Прошелся взглядом по мертвому городу. Единственными, кто нарушал тишину, оказались собаки. Они лаяли, скулили и метались по улицам, пытаясь понять, что такое вдруг случилось с их хозяевами, да и людьми в целом. Но, честное слово, от этого было только горше. На плечи легли пальцы Найхвы. Еще через секунду она обхватила меня за корпус, прижимаясь сзади всем телом. «Ты остановил их, иначе под ударом оказался бы весь мир, а не его крохотная часть. Думай лучше об этом». Скептически хмыкнув, я чуть повернул голову, а золотоволосая продолжила. «На разуме твоей жрицы стоит божественная печать. Скажи, ты чувствуешь силу богов в той конструкции, что здесь была? Вот и я нет. Значит, твой оттиск невредим. Он даст ей возможность выжить. Да и ее конструкт ушел вместе с ней. Если предположить, что после перемещения будет хотя бы какой-то шанс на освобождение, а Лера не впадет в панику, то Нейхва была права. Но тут должно было совпасть сразу несколько разных «если». А для того, чтобы Жорик смог ей помочь, питомцу понадобится тело, создать которое, опять же, могла только его хозяйка. Взявшись за ее руки, плавно отвел их от корпуса и развернулся, глянув в глаза богини, а та неожиданно прищурилась. «Если ты не забыл, мой мир мертв, полностью и бесповоротно, а этот все еще цел, даже новая битва за его спасение выиграна, поражением тут и не пахнет. Или ты думал обойтись совсем без потерь?» В глубинах разума снова ворохнулся гнев, адресованный, как самому себе, так и врагам. Но в одном Нейхва была права, остальные люди все еще живы. И если я хочу добраться до тех, кто заявился сюда под масками эллинов, мне точно не стоит впадать в прострацию. Глянув на нее, печально усмехнулся. Я все помню, и что это сражение мы выиграли, тоже понимаю. Дева прижалась еще сильнее, не отрывая взгляда от моих глаз, уточнила. Впереди будет много подобных, это не будет легкой прогулкой, Меркурий. Вновь разжав губы в усмешке, на момент коснулся ими ее лба. Я и не рассчитывал победить по щелчку пальцев, просто отвык терять кого-то из окружения. Еще несколько секунд мы так и простояли на краю крыши, смотря друг на друга. Потом я отстранился и отдал приказ: «Возвращаемся, здесь больше делать нечего». А Боленский, чьи призрачные соколы рассекали пространство над городом, развернулся ко мне и вопросительно поднял брови. «А проследить, куда она отправилась, мы не можем, или последовать за ней, если что, я готов вызваться добровольцем. Правда, придется оставить мое великолепное тело здесь, но я надеюсь, вы сохраните его в целости до нашего возвращения». Похоже, князь успел изменить точку зрения и теперь считал Леру живой. Вероятно, еще и рисовал в своей голове картины ее спасения, после которого у Патриция появится шанс. Они использовали плетения, которые мне не знакомы. Божественной силы я не чувствую. Останься от их энергетической конструкции хотя бы что-то, возможно, получилось бы отследить их путь. Но сейчас это невозможно. Тот скорбно вздохнул. Помрачнев, закрутил левый ус. Потом, как будто спохватившись, переключился на правый. Когда они появятся вновь, нельзя будет отпускать их так просто. Надо будет воздать шелудивым псам по полной, и секреты все их вызнать. До последнего. Я кивнул. Ты прав. Но прямо сейчас мы возвращаемся. Нужно закончить работу. Через десяток секунд мы уже поднялись в воздух, а всю обратную дорогу я посвятил выстраиванию рабочих процессов. Внутри все еще полыхала ярость. Но Лера выбыла из строя и требовалось ее кем-то заменить. Она, как и Кристина с Ульяной, стояла во главе целой структуры, чья бесперебойная работа была крайне важна, особенно сейчас, когда предстояло за считанные дни запустить массу храмов. В итоге, во главе жреческого направления встала Валерия, та самая смертная, что умела усиливать некроконструктов и на первых порах сильно помогла с развитием Жорика, когда-то выкупленная Лерой на рабовладельческом рынке Пусана. В тот день я дал членам свиты первое полностью самостоятельное задание – подобрать себе помощников. Дева показалась самой способной из ближайшего окружения жрицы. К тому же ее рекомендовали практически все, от Кристины до Орлова, который обычно в дела управления вовсе не лез. Бывшему капитану хватало забот с гвардией, к которым не так давно добавились вопросы организации новой армии, королевству Парнас тоже требовались войска. Когда уже подлетали к Москве, позвонил Измайлов. Презентация новых устройств прошла настолько успешно, насколько это было возможно. Представители всех родов разместили заказы, которые полностью загрузят производство, как минимум на месяц. И это с учетом того, что Олег настоял на амбициозном расширении промышленных мощностей. Он был твердо уверен в успехе, а после запуска интернета, вовсе планировал превратить производственный конгломерат едва ли не в самую крупную компанию планеты. Закончив рассказывать об итогах презентации, Михаил чуть замялся. «Я тут почувствовал, что-то не так с Лерой. Почему она больше не ощущается?» Мне оставалось только мысленно хмыкнуть. Кристина была в курсе ситуации, но, видимо, донести ее до всех остальных не успела. Хотя, рыжая тоже была плотно загружена делами, на ней висели все дипломатические вопросы и разведка. Ее сознание в другом мире. Тело мы нашли и забрали с собой, но разум иномерцы утащили, вместе с миллионом иных сознаний. Тот сдавленно охнул. Утащили. То есть она мертва? Скрипнув зубами, я бросил взгляд в иллюминатор. Возможно, но не факт, на ее разуме моя печать, а структура куда прочнее, чем сознание обычного смертного. Измайлов мгновение помолчал, потом поинтересовался. А Жорик? Забрали вместе с ней. Тот тяжело вздохнул. Связь между первыми последователями была более прочной, они дольше всех контактировали с божественной силой. Правда, я не ожидал, что у Михаила получится почувствовать отсутствие Леры. Надо бы присмотреться потом к его энергетическому каркасу, потому что пока все указывало на то, что юноша близок к обретению искры. Тут такое дело, я вообще хотел тебя и всех остальных на свадьбу пригласить. Мы с Софьей решили все официально оформить, а теперь, перенести ее, наверное, надо. Мгновение я раздумывал. Свадьба. Не сказать, что сейчас подходящее время. Мало того, что у нас было 3 попытки вторжения, не считая Нейма, так теперь еще пропала жрица. С другой стороны, будущий пантеон может приободриться. Да и сам Михаил наверняка ждал этого момента. Еще с того времени, когда был студентом, не стоит отменять. Возможно, это наоборот будет полезно. На какую дату вы назначили? Юноша скептически хмыкнул. Думали дня через 3. Ее родители все равно во Владивостоке живут, переехали. Моя родня тоже здесь, а из гостей важны только наши. На словах о родственниках я невольно усмехнулся. Впрочем, от этой черты смертных не избавиться. Даже если самому Михаилу это не слишком нравится, все прочие будут постоянно кружить вокруг влиятельного и богатого родича, надеясь получить свой кусок прожаренного мяса. Значит, так и назначь, только оповести всех остальных, когда и где нужно быть. Если не произойдет нового вторжения, все явятся. Собственно, на этом мы и завершили разговор, а через какие-то 5 минут уже оказались в здании аэропорта, откуда устремились в высотку Мстиславского. Тело Леры отправилось на хранение, Мьёльнир изготовил пару артефактов в виде браслетов, которые могли позволить плоти сохраняться веками при условии подпитки их силой. Жорика уложили рядом, оставив обоих на подземном ярусе, под мощными защитными барьерами. А потом мы вернулись к тому, на чем остановились, изготовлению артефактов. Вернее, этим занялся Мьёльнир и Найхва с Прохором. Их помощь спутнику все еще требовалась. Оболенский отправился в казармы, проинспектировать кавалергардов, а Гефир остался вместе с океанской богиней. Мой приказ о ее безопасности все еще действовал. Асука же двинулась в выделенную ей спальню, японке требовалось восстановить силы. Сам я тоже решил немного отдохнуть. Вышло, правда, не слишком удачно. С одной стороны, постоянно сигналил Дарфан, монархи, у которых теперь имелся мой контакт, активно пытались выяснить детали случившегося в Элладе и причину гибели миллиона смертных. А с другой, голова была заполнена мыслями на самые разные темы, от судьбы Леры до дальнейшей стратегии. Как итог, к следующему утру, когда Мьёльнир закончил создание нужного количества артефакторных систем, я толком не поспал. Но сформировать пару десятков призрачных конструктов, которые устремились в разные стороны света, неся с собой по несколько изделий спутника, мне это не помешало. Идея, к реализации которой живой камень подключил практически всех присутствующих членов свиты, была достаточно простой: создать сеть артефактов, которые станут фиксировать все колебания энергетического фона и проявления любых видов энергии. Выполняя эту задачу ежесекундно и отмечая малейшие, даже самые микроскопические, изменения, если те выходили за рамки обыденных типов силы. Эшмун, каким бы циклоповым выродком он ни был, полноценный бог, располагающий искрой. Уверен, периодически он ее использует, либо пускает в дело артефакты, созданные при помощи божественной силы. Естественно, тщательно все это маскируя, но какой-то небольшой объем все равно должен был прорываться во внешнее пространство, искажая фон. А система артефактов, которая покроет все пространство этого мира, его должна уловить. Не говоря уже о том, что, усыпав всю территорию планеты артефактами наблюдения, я сразу же узнаю о попытке нового прорыва. В каком бы формате он ни произошел, искажения энергетического фона неизбежны. Конструкты умчались прочь, неся с собой по несколько металлических колб, переведенных в призрачное состояние, а на крышу высотки Мстиславского, откуда я отправлял их в полет, вышел Оболенский. Постоял секунду вдалеке, крутя усы, после чего зашагал ко мне, остановившись рядом, тоже глянул вдаль. «Сиятельство, я вот спросить хотел, когда мы уже до самих супостатов доберемся, они к нам все лезут и лезут, а мы чем хуже?» Я повернул голову, смотря на непривычно задумчивого кавалергарда. «Как только отыщем способ, так и нанесем визит вежливости». Тот подкрутил правый ус и, сняв с пояса фляжку, открутил крышку. «Так корабль у нас есть, на котором тот на нем прибыл. Прохор его вроде изучил полностью, до последнего закутка. И в кольцах сета нужные техники должны быть, ты сам про них рассказывал». Я медленно качнул головой. «Судно Нейма слишком медленно и инерционно. К нам оно прибилось только по той причине, что его сюда притянуло. Иначе так и дрейфовало бы в пустоте. Будь мне известно, как превратить его в нечто более мощное, тогда шанс добраться до нужной точки был бы. Сейчас его нет». Патриций разочарованно хмыкнул, но его глаза по-прежнему смотрели вопросительно, так что я продолжил. «Техники сета позволяют прыгать по случайным координатам, либо добираться до миров, где он уже побывал. Этот вариант получше и сгодится хотя бы для разведки, но нанести с его помощью ответный удар не выйдет. Сам понимаешь, вероятность того, что мы каким-то чудом выйдем из портала около главной цитадели какого-то дома минимальна». Князь задумчиво подкрутил правый ус. «Но хотя бы разведку мы ведь провести можем, глянуть краем глаза на эти другие миры. Может, что интересное и выяснится. Об этом я, само собой, тоже думал. Проблема была в том, что изначально желал отправиться на разведку лично, чтобы не рисковать жизнями членов свиты и первым получить информацию. Но сейчас все складывалось так, что оставлять этот мир было опасно. Впрочем, кандидатура для разведывательного рейда у меня уже была. Разведку провести можем. Думаю, Билли с отрядом лучших воинов отправится уже сегодня вечером». На лице Ратибора появилось выражение искреннего возмущения. «А почему он? Чем кавалергарды хуже ирландских пиратов?» Вопрос заставил задуматься. «С одной стороны, Оболенский требовался мне здесь. Ну а с другой, теперь среди членов свиты был Шуйский, который мог при необходимости его временно заменить. Количеством личных контактов сибирский князь не сильно уступал знаменитому военному, да и в плане силы был способен на многое, а разведку и правда куда эффективнее вести сразу двумя отрядами. Подбери себе солдат для вылазки, не больше 30 человек, тех, кто показал себя лучше всего, плюс назначь временного командира полка». Патриций довольно улыбнулся. «Вот это уже дело. Один мир, второй. А там, глядишь, и до того, куда Лера угодила, доберемся». Смертный лучился оптимизмом, и я не стал встревать с фразами о том, что отыскать таким способом жрицу практически невозможно. Если в моих руках окажется поисковое плетение, способное работать по всем окрестным мирам, тогда можно будет выбрать в качестве ориентира мою же божественную силу и попытаться зафиксировать ее местоположение. Пока же, у нас не было никаких шансов. Все равно, что искать одинокого фавна в германских лесах. Собственно, Эшмуна я хотел найти не только ради его уничтожения и ликвидации угрозы. Если корабль Нейма оказался здесь из-за усилий финикийского бога, то можно заимствовать эту технику и вновь пустить ее в дело. Образы, которые хранились в системе конструкций, которая сейчас объединилась с Уральским гнездом, прямо указывали на существование куда более быстрых судов, способных преодолевать расстояние от одного мира до другого за считанные дни, а порой и часы. Грубо говоря, Ньем катался по межмировому пространству на чем-то вроде самодельного плота, на котором поставил парус из собственной тоги. При этом имелись триремы и даже гексеры, располагающие возможностями для навигации, нормальной маневренностью и в разы большей скоростью. Что-то подсказывало, должны были быть и более продвинутые варианты, раз варвары строили крейсеры, каждый из которых мог в одиночку уничтожить 1000 весельных кораблей, то почему бы не иметься чему-то подобному для путешествий по межмировому пространству? Если усилить технику Эшмуна, которую ту использовал для притяжения сюда Нейма, возможно, получится подтянуть одно из подобных судов, заставить его пристать к этому миру, а потом захватить. Как знать, какие секреты при этом получится выяснить. Развернувшись, я было двинулся к выходу с крыши, когда разум уловил тревожный сигнал одного из артефактов наблюдения. Конструкты успели выставить лишь самые первые из них, покрыв только часть Европы, Даже до Урала еще не добрались, но один уже зафиксировал нечто странное. Я потянулся к нему, используя компоненты наблюдательной системы, как промежуточные узлы связи, а осознав, что именно обнаружил артефакт, удивленно хмыкнул. Теневая энергия, та самая, которую использовали Деблуа, ее выплеск произошел в районе Вены. Если быть еще более точным, на территории резиденции Габсбургов. В голове сразу же всплыл образ встречи главы рода Блуа с посланником дворца Ренха. Тот упоминал, что останется и проследит за развитием событий. Обнаружить его после разгрома франков не удалось. Теперь же, он видимо нашел новых патрициев, готовых согласиться на его предложение. Остановившись, я глянул на Оболенского, и тот вопросительно приподнял брови. «Что?» – я тихо хмыкнул. «У тебя же нет бывших любовниц среди Габсбургов?» Глава 12. «К воротам резиденции австрийских императоров, Хофбурга, мы вышли пешком. Я, Нейхва с Гифером, Оболенский и Прохор со Сукой. Конструкты, прикрытые пологом невидимости, ждали в квартале отсюда, а мы двигались под маскировкой, не допускающие искажения энергетического фона. Не то, чтобы я ожидал от посланника дворца Ренха запредельных возможностей в плане бегства. Тем не менее, решил, что такое появление будет оптимальным. Не стоило заранее информировать противника о своем появлении. Гвардейцы Габсбургов, которые до того расслабленно наблюдали за окрестностями, разом подтянулись, обмениваясь взглядами и набрасывая кольчуги. А вперед выступил старший офицер караула, неотрывно смотрящий на Ратибора. «Это резиденция императора. Боюсь, я не смогу пропустить вас, если визит не согласован». Чуть помедлив, добавил: «Могу предоставить контакт канцелярии, уверен, они быстро решат вопрос о встрече». Довольный произведенным впечатлением князь подкрутил правый ус, а я сделал шаг вперед, остановившись напротив австрийского офицера. «Есть одна маленькая загвоздка, солдат. Твой император предал человечество и очень скоро потеряет свою голову». Тот перевел взгляд на меня и осторожно уточнил: «Извините, но кто вы?» Я пожал плечами: «Меркурий, верховный бог этого мира, явившийся сюда, чтобы задавать вопросы и карать. Не советую мне препятствовать». Смертный побледнел и отступил назад, но стоило отдать ему должное, вот так сходу предавать своего господина не стал. Ограда вокруг дворца полыхнула мощным барьером, а гвардейцы опустили руки на рукояти мечей. Правда, уже в следующую секунду щит погас, а солдаты принялись валиться на землю. Так обычно и происходит, когда один божественный спутник перехватывает контроль над защитными артефактами, а второй касается разумов смертных, погашая их один за другим. Еще через мгновение из земли взмыла вверх стена пропитанной силой воды, которая накрыла дворец полноценным куполом. Точно такой же, только отзеркаленный, находился под землей. Теперь у посланника дворца Ренха практически не было шансов на побег. Даже если попробует открыть портал, искажение энергетического фона не позволит его настроить. Мы двинулись дальше, не встречая никакого сопротивления. Конечно, некоторые из гвардейцев пытались пустить в дело боевые печати или даже добежать до нас с оружием в руках, но такие попытки моментально пресекались сандалом. К тому же большинство солдат и патрициев, которые служили при дворце, старались оказаться подальше от нашей небольшой группы. Первый, по-настоящему сильный воин, встретил нас в холле дворца. Одаренный в белом парадном мундире, давно вышедший за пределы ранга великого мастера, проблемой он бы не стал. Сандал уже нацелился на новую мишень, и, учитывая его выросшую мощь, наверняка бы до него добрался. Но вместо того, чтобы сражаться, смертный склонил голову в неглубоком поклоне. «Прошу вас следовать за мной, его величество ждет». Я отдал короткую мысленную команду, и дракон умчался вперед, проходя через стены дворца и изучая обстановку. Сам же я поинтересовался: «Он предполагал, что мы здесь появимся?» Тот на момент замялся: «Его величество собирался сам выйти на связь и обставить все тихо. Но раз вы уже здесь, то ничего не поделать. Интересно, они придумали эту схему на ходу, чтобы оправдать себя, или таков был изначальный план?» В то, что Габсбурги смогли обвести вокруг пальца такого сатира, как представитель Ренха, верилось с трудом. Но спустя несколько секунд сандал показал мне безвольно обмякшее в кресле тело того самого человека с неприметным внешним видом, который абсолютно ничем не запоминался. Даже я не смог полностью запомнить черты его лица, они как будто сразу стирались из памяти. Зато у разума вышло зафиксировать энергетический фон, по которому я его сразу узнал. Противник был жив, но в полной отключке. Сознание, Пусть и ощущалось где-то в глубине, тем не менее оставалось неактивным. Взглянув на ждущего ответа австрийца, я кивнул. «Хорошо, веди нас к своему императору». Нейхва с подозрением цокнула языком. Богиня слишком хорошо помнила сражение с Деблуа и изначально возражала против того, чтобы лично отправляться во дворец. Ее предложение звучало просто: разнести все по камешку, а потом изучить то, что останется. Впрочем, сейчас я не чувствовал здесь никакой угрозы. Алтарь Габсбургов фонил только обычной силой, а за исключением самого посланника дворца Ранха, поблизости не имелось ни одного источника теневой энергии. Через несколько минут пара бледных слуг в украшенных вензелями ливреях распахнули перед нами двери громадной гостиной, а я столкнулся взглядом с правителем Австрийской империи, что поднялся со своего места. Тот изобразил приветственный кивок, после чего указал глазами на пленника. «Принимайте подарок, я хотел отправить его вам в надлежащей упаковке, но, судя по всему, вы не слишком любите ждать». Посмотрев на вражеского посланника, который до сих пор не проявлял признаков активности, я поинтересовался, чем вы его так. Франц Иосиф II, массивный смертный с мощными мышцами, больше напоминающий профессионального культуриста, чем патриция, пожал плечами. Секреты рода. Моя прабабка, знаете ли, крайне любила экспериментировать с алхимическими составами. Крайне любознательная была женщина. Как выяснилось, некоторые вполне себе работают, даже в таких случаях. Я потянулся божественной силой к помещениям дворца, подсветил их, тщательно изучая и присматриваясь. Австрийский правитель наверняка заметил выплеснувшуюся мощь, но предпочел не реагировать. Как и собравшиеся в гостиной члены рода, семеро смертных, которые молча наблюдали за беседой, ожидая ее развязки, следов теневой энергии не обнаружилось. Судя по всему, Габсбурги действительно приняли посланника дворца Ранха с целью опоить того и взять в плен. Конечно, не факт, что потом австрийцы собирались сразу же отправить его ко мне, но и соглашаться на предложение иномирных противников тоже не планировали. Опустившийся сандал коснулся тела неприметного человечка, переводя его в призрачное состояние, и половина членов императорского рода пораженно отшатнулась назад, смотря на опустевшие кресла. Я же озвучил ответ: «Благодарю, а сейчас вынужден удалиться, нужно внимательно изучить ваш подарок». Стоило мне начать развернуться к дверям, как снова послышался голос императора: «Постойте, у меня вопрос». Я уперся взглядом в лицо смертного, а тот осторожно, как будто опасаясь моей реакции, проговорил: «Вы действительно сможете защитить наш мир, этот?» Он говорил, что мы в громадном скоплении, где тысячи и тысячи подобных планет, а наша оказалась на перекрестье интересов, и рано или поздно ее в любом случае кто-то захватит. Было хорошо видно, что ему страшно озвучивать эти слова. Император понимал, что если дело каким-то образом дойдет до столкновения, у Габсбургов не будет ни единого шанса, и, судя по всему, считал, что меня может разозлить сама формулировка вопроса. Три попытки вторжения уже остановлены, само собой будут и новые, но я не завидую тем, кто решит подмять под себя этот мир. Таков будет мой ответ, Франц. Тот промолчал, полностью проигнорировав фамильярность и внимательно смотря на меня, но больше не проронил ни слова, а разум показывал такое количество разнообразных оттенков, что я сам не мог понять, как он воспринял мой ответ. Хотя, сейчас меня куда больше волновал пленник, вернее, содержимое его разума. Настолько, что мы даже не стали далеко удаляться от Вены, чтобы его изучить. Остановились рядом со столицей, в небольшой заснеженной роще, которую сразу же окружили барьером. Состояние посланника дворца Ранха я проверил еще в первые секунды после контакта. Он действительно был без сознания, а кровь этого создания была наполнена массой разноформатных веществ, которые живо заинтересовали Мьёльнира. Но вот защита по-прежнему работала, а структура разума заметно отличалась от обычной. И судя по тому, что в качестве базы выступала та самая теневая энергия, перед нами находился либо значительно измененный смертный, либо гомункул. Все это не отменяло ментальной защиты, которая стояла на его разуме. Неизвестный формат плетения мешал разобраться. Боюсь, в данном случае уничтожить барьеры не вышло бы даже у Мьёльнира. Его способ управления силой предполагал лишь осмысление основной задачи, которую должен выполнять артефакт. Но вязь защиты была такой, что было невозможно понять, где находится структура разума пленника, а где блокирующие ментальные техники. «Что будем делать?» — поинтересовался Оболенский, Когда я коротко описал ситуацию, князь стоял с фляжкой в руках, аргументируя это морозцем и с интересом рассматривал пленного. Судя по тому, как патриций порой отводил взгляд, пытался запомнить черты его лица, и, видимо, был здорово раздосадован, что этого до сих пор не получилось. «Есть у меня одна идея», – протянул я, бросив взгляд на Прохора. Почувствовавший внимание адъютант сразу же подтянулся, а я озвучил вопрос. «Сможешь вытащить его душу и засунуть ее в другое тело?» Тот неуверенно кашлянул, покосившись на пленного. «Вытащить, думаю, да. А вот внедрить ее куда-то еще, если честно, не знаю». Из кармана его мундира вынырнул крохотный Захар, который за пару секунд вырос до более солидных размеров, зависнув рядом со своим хозяином. А тот, посмотрев на своего спутника, заявил: «Захар говорит, что может помочь. Правда, тоже не до конца уверен, что такая душа где-то приживется». Что касалось души, у представителя дворца Ранха она и правда была не совсем обычной, как минимум из-за того, что оказалась полностью пропитана все той же теневой силой. Что-то подсказывало, если засунуть ее в обычную человеческую оболочку, ничем хорошим это не закончится. К тому же рядом и не было никого подходящего. Не убивать же случайного местного жителя лишь из-за того, что нам понадобилось тело. Решение оказалось простым. Я создал древесную оболочку, отчасти напоминающую тела тех древних рас, что издавна жили в лесах, а потом использовал свой источник, пропитав сформированную плоть теневой силой. Завершил процедуру Мьёльнир, на всякий случай укрепивший структуру получившегося конструкта и заодно превративший его в цельный артефакт, который спутник мог при необходимости уничтожить. Изначально он хотел провернуть такое лишь с частью созданного тела, но мысленное управление собственной мощью внезапно вышло боком, в артефакт превратилась вся конструкция целиком. Суть моей идеи была проста: человеческая душа, как правило, тесно связана с разумом. По сути, это две тесно переплетенные структуры, которые вместе с энергетическим каркасом и составляют посмертный образ. А вот все ментальные техники, что ограничивали чужой разум и не позволяли в нем спокойно покопаться, напротив, никак не связаны с душой. Если все пройдет успешно, то в процессе переноса они попросту распадутся, и мы получим своего пленника в новой оболочке, полностью избавленным от любых сдерживающих плетений в его сознании. Прохор не был до конца уверен в успехе затеи, но у него все получилось. Какой-то десяток секунд и душа посланника дворца Ранха вместе с его сознанием оказались в новом теле. Человекоподобный древесный конструкт, что высотой едва доставал мне до плеча, а сейчас сидел на земле, прислоненный к дереву, пошевелился. Распахнув глаза, обвел нас взглядом. Растерянно моргнул. «Где я?» И, замявшись, помолчал, продолжая с интересом оглядываться. Потом продолжил. «И кто я?» «Странно, не помню даже собственного имени. Ментальный артефакт Мьёльнир подготовил заранее, и как только пленный заговорил, пустил его в дело. Учитывая, что спутник совсем недавно проделал с конструкцией, созданной домом Геф, данная задача казалась гораздо меньше по своим масштабам, и живой камень с ней прекрасно справился, разум противника моментально оказался под контролем. Правда, на то, чтобы оценить ситуацию и понять, в чем дело, понадобилось какое-то время». В конце концов Мьёльнир тихо пискнул: «Вот же хитрецы. Пост смотри». Используя спутника в качестве промежуточного узла связи, я взглянул на внутреннее устройство противника. Действительно, неплохо они придумали. Та часть сознания, которая составляла ядро личности, вместе со всеми воспоминаниями, на первый взгляд попросту исчезла. На самом же деле видоизменилась, мимикрировав под базовые компоненты разума. Судя по всему, схема маскировки была вшита в само сознание, из-за чего никто из нас ее не заметил, и активировалась в случаях, аналогичных текущему, если кто-то пытался переместить душу и разум в иную оболочку. Рискну предположить, через какой-то промежуток все должно было вернуться на свои места, как раз к тому моменту, как противник убедится в бесполезности пленника и перестанет считать того опасным. В нашей ситуации ждать не пришлось, Мьёльниру понадобилось всего четверть часа, чтобы подобрать ключи несколько мгновений, чтобы скопировать всю память существа на артефакт, созданный из валявшегося поблизости камня. Я немедленно погрузился в чужие воспоминания, просматривая, запоминая, сортируя и отбрасывая ненужное. На самом деле тут было не так много информации. Более того, в памяти посланника не было ничего, связанного с местом, откуда он явился. Самый ранний образ, который у меня вышло обнаружить, его появление на дороге около Орлеана. Как он там оказался, было решительным образом непонятно. Зато имелась схема создания артефакта, который должен был менять родовые алтари. Таких представитель дворца Ранха мог развернуть до 10 штук, используя собственные зубы. 10 из них являлись тщательно замаскированными накопителями энергии. Причем те оказались настолько хороши, что их не почувствовал даже Мьёльнир. По сути, я смог узнать лишь детали техники, которая использовалась для изменения родовых алтарей. Да в общих чертах понять принцип действия того комплекса плетений, которую дворец использовал для установления контроля над захваченными мирами. Он создавал мощный артефакт, что оказывался связан с алтарями всех родов, принявших заемную силу. Это позволяло аккумулировать их мощь, используя ее для открытия канала связи, что в свою очередь давало возможность установить постоянный контакт с каждым из миров. Насколько я понимал, заодно решался вопрос контроля местных союзников, которые оказывались в полной зависимости от появившегося артефакта. Избежать его создания тоже было невозможно. Через месяц каркасы тех, кто принял заемную мощь, начинали разлагаться, а остановить процесс смогла только установка связи с дворцом Ранха. Не самая сложная схема, но, судя по всему, довольно эффективная. Вынырнув из воспоминаний пленного, который, на мой взгляд, точно был гомункулом, я услышал голос Оболенского. Что там? Получилось выяснить, как они перемещаются. С одной из веток взлетела птица, и вниз посыпались крупинки снега. А на мне сошлись 5 вопросительных взглядов. Только в общих чертах. Полноценный канал связи открывается уже после захвата мира и завязан на силу измененных родовых алтарей. Князь разочарованно вздохнул, а рядом послышался голос Прохора. Значит, все впустую. Я отрицательно качнул головой. Отнюдь. Теперь у нас есть варианты управления теневой энергией. Хотя бы какая-то их часть. Это было правдой. В памяти посланника была целая инструкция, предназначенная для новых адептов, которая помогала понять основные принципы действий силы. Глянув на бога посмертия, я хотел предложить ему долететь до Парижа. 1500 душ, замкнутых внутри участка свернутого пространства, где практически ничего нет, не самый лучший вариант посмертного существования. Да и Прохору не помешала бы подпитка. Но не успел я открыть рот, чтобы начать говорить, как прошел сигнал тревоги. В этот раз от артефактов, которыми Мьёльнир прикрыл хранилище душ, созданных во время сопряжения, тех самых, на которые рассчитывал дом Нахилар, кто-то приблизился к одному из них, расположенному в Скандинавии. Андрей Лаптев уже давно забыл свои планы о мировом господстве. С тех пор, как появился Меркурий, все его мечты пошли прахом. И если сначала, когда он считал, что ему противостоит обычный талантливый одаренный, каким-то образом подобравшийся к сложным техникам, победа еще казалась вероятной, то теперь бывший член баронского рода понимал, что шансов не было изначально. А ведь идея с вторжением в империю Цин была неплоха. В конце концов, какая этому Меркурию, к лешему разница, кто именно будет сидеть в Пекине? Он бы соблюдал договоренности не хуже, чем нынешний император. Да, пришлось бы пустить под нож несколько миллионов людей, чтобы подавить сопротивление аристократии. Но это же ханьцы. Сдохли и хрен бы с ними, разве нет? Остановившись, Андрей отряхнулся от снега и зябко передернул плечами. Как же тут холодно. И силой не воспользоваться, мало ли какой защитой озаботились после инцидента в Каире. Ты у меня еще попляшешь, сучий божок. И Рюриковичи твои станцуют на раскаленных углях. Думал, самый могучий здесь. Посмотрим, как запоешь, когда я открою мост. Заставив себя прерваться, Лаптев снова двинулся вперед. Разговор с самим собой – такой себе симптом, не слишком приятный. Особенно, если при этом ты пробираешься наверх по покрытому снегом горному склону и совсем скоро собираешься распахнуть ворота в иной мир. Технику открытия прохода в другой мир последний из братьев считал самой ценной в своем арсенале. Практического применения в бою у нее не было. Но сам факт обладания подобным выводил Андрея в узкий круг людей, обладающих, на самом деле, редкими знаниями. Для создания моста требовалось колоссальное количество энергии, но Лаптев считал, что мощи одного из 4 хранилищ мертвых душ с лихвой для этого хватит. За прошедшие века здесь должны были собраться сотни миллионов, а может и миллиарды, посмертных образов. Сегодня он спалит их все и выберется отсюда. Куда именно окажется пробит проход, бывший серый кардинал не знал. Единственное, что пришло ему в голову, сделать точкой притяжения ту же самую силу, которую он использовал сам, энергию, извлеченную из мертвых душ. Встретившись с теми, кто применяет такую же мощь, он наверняка сможет найти с ними общий язык. И скорее всего они пожелают воспользоваться открывшимся мостом, чтобы расширить сферу влияния. Что значило, им понадобится местный советник. Некто, разбирающийся в хитросплетениях политики и способный дать верные подсказки. Его первоначальный план все равно будет реализован. Пусть и не совсем так, как он хотел изначально. Остановившись, Андрей развернул энергетическую линзу и, осмотревшись, кивнул своим собственным мыслям. Он на месте. Теперь можно было приступать к первому этапу, самому сложному и опасному среди всех. Требовалось убрать печати дома Нахилар и вместе с тем пробиться через защиту, оставленную Меркурием. Сделав все до того, как сюда прибудет он сам или кто-то из его верных шавок. Глава 13. От Вены до Скандинавии не так далеко. Особенно, если ты римский бог и можешь перемещаться со скоростью, недоступной ни одному из смертных. А в этот раз я постарался выжать из своей искры все, что было возможно, до самого предела. Тем не менее, мы опоздали. Что к хранилищу пытается прорваться далеко не рядовой одаренный, стало понятно еще в момент, когда отключились сигнальные артефакты Мьёльнира. Погасли одномоментно, разом перестав передавать информацию. Потом один за другим вырубились защитные, что должны были прикрывать хранилище до момента, как к нему подоспеет кто-то из нас. И вот здесь я уже начал беспокоиться. Не так много в этом мире было смертных, способных нейтрализовать изделия моего спутника. В секунду, когда хранилище оказалось в зоне обзора, стало окончательно понятно, что противник успел выполнить свою задачу. Как минимум, по той причине, что ничего напоминающего свернутую точку пространства, внутри которой хранилось громадное количество человеческих душ, перед моими глазами сейчас не было. Зато имелся солидных размеров портал, внешне напоминающий большое окно, за которым смутно проглядывались очертания чего-то напоминающего мост. Призрачный конь Оболенского опустился на склон, проломив копытами снег и приведя к сходу небольшой лавины. Потом взмыл чуть вверх, устремившись к порталу, а я поспешил рявкнуть: «Назад, не входить!» Притормозивший Оболенский повернул голову, и в его глазах виднелась самая настоящая обида. «Твое сиятельство! Почему? Это же проход в другой мир! Как пить дать? Ставлю годовой запас вина». Я направил древесного конструкта, созданного в той же роще ближе, и бросив взгляд на окно, по которому пробегали волны ряби, согласно кивнул: «Вот именно потому и не входить. Ты знаешь, куда ведет этот проход? В курсе, кто его открыл и что ждет на той стороне?» Кавалергард возмущенно фыркнул: «А как это узнать, если мы здесь останемся? Провести разведку в любом случае нужно». Тут он был прав. Вот только, как бы ни был силен Патриций, он был далеко не самым смертоносным и живучим среди присутствующих, а значит и отправляться первым не должен. Тем более весь склон был пропитан энергией мертвых душ. Да что там склон, казалось, эта дрянная сила пронизала всю гору, вплоть до самого ее основания. Тот, кто открыл этот проход, неплохо разбирался в управлении подобной мощью и задействовал не только ту, которую почерпнул из хранилища, как я предполагал. Она целиком ушла на открытие канала связи, да и пробиться к ней он мог только после того, как вскрыл защитный барьер, на что тоже требовался определенный объем силы. Какое-то время я раздумывал, оценивая обстановку, потом принял решение. «Ратибор, Прохор, Асука, вы летите в Петербург. Предупредите Алексея о том, что в Скандинавии открылся проход в иной мир. Пусть стянет силы к столице, на всякий случай». Князь непонимающе нахмурился: «Так, а мы на что? Неужели не справимся?» Я перевел взгляд на Оболенского. «Представь, что прямо сейчас начались еще два прорыва, которые нужно остановить. А как только мы отсюда убрались, изнутри поперла всякая дрянь, настолько сильная, что смогла снести защитные барьеры. Может, и вовсе целая армия пошла. В самом лучшем случае, пока мы разберемся с остальными проблемами и вернемся, от Петербурга останутся только руины». Патриций с недовольным видом покрутил усы, покосился на мерцающее громадное окно. «Эх, нам бы людей побольше, в смысле богов», на секунду задумавшись, уточнил. «А может, я все-таки внутрь, с вами? Ты же сейчас наверняка туда пойдешь». Я отрицательно качнул головой. «У Прохора уже есть искра, но вес при дворе у тебя больше. Сразу к Рюриковичу попадешь, без всяких задержек. Тот с тяжелым вздохом опустил глаза, но все же понимающе кивнул, признавая мою правоту. А я продолжил. «Прохор, свяжись с Кристиной, расскажи все в деталях, пусть подготовит пакет информации и разошлет его монархам, и обязательно предупредит, чтобы даже не думали отправлять сюда своих военных, если хотят наблюдать, то не ближе 10 километров, чтобы ни один человек ближе не подходил», сделав короткую паузу, добавил, «кавалергардам и морским охотникам быть в состоянии полной готовности, а в аэропорту должны ждать самолеты, которые смогут подняться в небо по первому требованию. А сука, это на тебе». Все трое буравили меня взглядами. Приказы им были понятны, но оставалось такое извечное чувство, как любопытство. Сложно улететь прочь, когда у тебя под боком мерцает открытый проход в иной мир. Вон даже переглянулись, как будто решая, как им будет сподручнее уговорить меня изменить решение. Пришлось добавить в голос немного мощи, одновременно выпустив ауру. «Все, летите. Когда совсем разберетесь, оставайтесь в Москве и ждите приказов. На время моего отсутствия, выполняйте распоряжение Кристины и Ульриха». Система координации между членами свиты сейчас немного сломалась. Место Леры заняла Валерия, которой еще предстояло заслужить право голоса. К тому же добавился Оболенский, который не был в курсе старых договоренностей об их разделении власти и, если уж на то пошло, относительно хорошо знал только некоторых моих соратников. Когда вся троица наконец сорвалась с места, быстро став далекими и едва заметными точками, рядом раздался голос Найхвы. «Ты ведь их специально отослал?» – тихо фыркнул Гифер. Для Титана ответ был очевиден. Хотя, думается, он бы как раз задействовал бы их в качестве авангарда, чтобы оценить потенциальную угрозу места, в которое мы собирались сунуть свой нос. Я же рисковать членами свиты не собирался. Не так просто найти тех, кто будет тебе верен. К тому же за каждым из них стояла своя история. Ратибор и Асука до сих пор обычные люди, пусть и сильнее прочих, а у Прохора слишком мало опыта. В голове неожиданно раздался тонкий голос Мьёльнира. «Захар бы разобрался, он и СС силен». Сандал согласно рыкнул, а я напомнил спутникам, что у Захара опыта серьезных схваток тоже не так много. По крайней мере точно недостаточно, чтобы ринуться на разведку в другой мир, где может встретиться все, что угодно. Потом оглянулся на Найхву с Гифером. «Сейчас мы отправимся на ту сторону. Доспехи держать на максимуме, будьте готовы к тому, что придется сходу сражаться». Первым на разведку отправился Сандал, промчался через мерцающее окно портала и почти сразу передал мысль о том, что очевидной угрозы внутри не наблюдается. Оказавшись внутри, я на секунду замер, просвечивая пространство божественной силой и пытаясь понять, как именно функционирует этот своеобразный тоннель между мирами. Визуально переход выглядел, как самый настоящий мост, сформированный из безумной плотной, туго сжатой энергии, окруженный со всех сторон мощными барьерами, которые не позволяли ничего рассмотреть. Впрочем, что-то подсказывало, за ними ничего нет. Скорее всего, это вовсе не щиты, а изнанка свернутого пространства. По крайней мере, иных идей в моей голове не появлялось. Как все это было создано, выяснить тоже не вышло, для такого требовалось наблюдать за самим процессом. Вот по поводу того, кто именно мог такое провернуть, версии у меня имелись. Использование энергии мертвых душ намекало на основателя или кого-то из выживших хранителей. Возможно, Лаптева, если тот уцелел после удара по той горе в Тибете. Как вариант, одного из сохранивших жизнь чернокровых. Другой и куда более важный вопрос: зачем, но на него выйдет ответить, когда окажемся на другой стороне. Гифер, остановившийся около противоположного окна, за которым просматривались смутные очертания местности, оглянулся на меня. «Как думаешь, что там?» Вечно угрюмо-меланхоличный Титан был слегка на взводе. Похоже, перспектива своими глазами увидеть другой мир взбудоражила даже его разум. Остановившись рядом, я пожал плечами. «Скоро выясним. Но для начала найдем того, кто пробил дорогу, и зададим ему пару вопросов». Тот скептически хмыкнул. Его, скорее всего, уже давно встретили свои и убрали подальше отсюда. Я с сомнением качнул головой. Не думаю, что его тут кто-то встречал. Иначе по мосту уже маршировала бы целая армия. На лице Титана появилось непонимание. Зачем тогда открывать проход? Пару секунд помолчав, я озвучил самый очевидный вариант, который крутился в голове. Страх. Тот, кто это сделал, боялся настолько, что счел своим лучшим вариантом прыжок в неизвестность. Не подумав о том, что мы можем настигнуть его и там. Сандал недовольно рыкнул, дракону не терпелось оказаться по ту сторону и провести разведку. Я дал мысленную отмашку и спутник устремился вперед, а через несколько секунд, получив сигнал о том, что все в порядке, в портал шагнул уже я сам. Внезапно, но мы оказались на берегу. Под ногам был мокрый песок, справа накатывало волнами хмурое море, а вдалеке виднелись очертания домов. Уже осмотревший окрестности сандал молнией устремился туда. И надо сказать, продемонстрированная им картина была не самой ожидаемой. Прибитые к заборам люди, десятки изувеченных тел на деревенской площади, обезображенные трупы. Кто-то безжалостно и, я бы сказал, изуверски, вырезал жителей прибрежной деревушки. Не думаю, что это сделал тот же, кто открыл портал. Судя по состоянию тел, с момента атаки прошло несколько дней, а мост физически не мог существовать дольше часа. Это сделали местные. Еще тут фанило знакомой силой, правда в непривычном ключе. Вместо четких отпечатков, которые оставляла энергия мертвых душ, только слабые, едва заметные следы. Тем не менее ее однозначно использовали. Могу поспорить, посмертные образы этих людей не добрались до царства мертвых. Конечно, если оно вообще здесь существовало. Мерзость. Я обернулся к Нейхве, чье лицо искривилось в гримасе, и богиня, тряхнув головой, продолжила. Вода говорит, здесь были твари, которые поглотили людские души, перебили всех, чтобы забрать их посмертие. Странно. Божественной силы я не чувствовал и ни разу не слышал, чтобы кто-то из смертных мог пожирать души себе подобных. Даже тролли, фавны и циклопы не были на такое способны. По крайней мере до того момента, как подбирались к созданию искры, переходя на новую планку существования. Когда мы добрались до самой деревни, понятнее ситуация не стала. В энергетическом фоне были следы использования силы. Грубой и сырой, даже если неизвестные использовали плетение, те были максимально примитивными. Отпечатки, характерные для тех, кто питается человеческой сутью, тоже имелись. Но определить по ним, кто все это сотворил, было невозможно. Мьёльнир, до сих пор остающийся в образе каменного ежа, погрузился в создание защитного барьера, а ко мне подошла Нейхва. Страдальчески поморщилась, глянув на труп, пришпиленный к забору деревянными кольями. Вода помнит отпечатки силы, но образы нападавших не запечатлела, сохранила только ощущение мерзости. Помолчав, добавила, одно могу сказать точно, я такого раньше не видела. По божественным меркам, богиня была совсем юна, сомневаюсь, что она успела многое повидать за свою жизнь. С другой стороны, среди информации, оставленной ее отцом, ничего похожего тоже не находилось. Да и я сам не припоминал ничего, мало-мальски похожего. Боги или приближающиеся к обретению искры представители древних рас, которые пожирали человеческие души, это было бы понятно. Но здесь поработал целый отряд неизвестных существ, а те, кто шли к божественному статусу по такому пути, редко были способны на сотрудничество. Сандал устремился облетать окрестности, а я прикрыл глаза. Проводить полноценный поиск пока не стал. Вместо этого потянулся божественной силой к окружающему пространству, слегка подсвечивая его и молниеносно расширяя радиус воздействия.